Часть вторая. После примерно 2 часов езды на автобусе и трамвае мы добрались до нужного места. Пейзаж сильно изменился, улицы не только стали тесней, но и словно терялись среди травяных полей и лесов. Мы с учителем сошли с автобуса и, сверившись с картой, потратили еще 10 минут, чтобы дойти до цели нашей поездки. После недолгого разговора сонная пожилая женщина за приемной стойкой сразу же проводила нас в амбулаторное отделение. В залитой солнечным светом белой больничной палате пахло дезинфицирующим средством. Медсестра отсутствовала, либо она ушла на обед, либо дело было просто в отсутствии пациентов. В помещении играла мягкая классическая музыка, которая, видимо, нравилась владельцу. Вскоре появился человек, с которым мы должны были встретиться. «Здравствуйте! Вы тот посетитель, про которого мне говорили?» Это был доктор лет 60. Половина его волос покрывала седина, а из нагрудного кармана белого халата свисали очки. «Приятно познакомиться с вами, мистер Гаррет», — сказал учитель, слегка поклонившись. Доктор пожал ему руку и сел в свое кресло. «Вы приехали из Лондона только для того, чтобы взять у меня интервью?» «Нет». «Хм, тогда зачем вы здесь?» Увидев, как нахмурился доктор, учитель тепло улыбнулся и дал очень странный ответ. «Мы же старые друзья. 100 лет тебя не видел, вот и заехал поболтать». Разумеется, учитель видел его впервые. Он же только что поприветствовал его, словно раньше они не встречались. Однако... ну да, точно, сказал доктор, кивая с отсутствующим взглядом. Чего? Невольно спросила я. Учитель приложил палец к губам. Чш, это была магия внушения. Внушение? Честно говоря, это удивило меня сильнее, чем реакция доктора. Учитель часто анализировал чужую магию, но я уже даже не помнила, когда в последний раз он пользовался собственной. К сожалению, это все еще моя магия. Малейшее несоответствие, и заклинание сразу же развалится. Безрадостно произнес он, словно предсказав мои следующие слова. Выражением лица учитель походил на ребенка, которому сказали, что он плохо разбирается в предмете. Сидевший напротив доктор слегка наклонил голову. «Что-то не так? Нет, все нормально. Это моя помощница». «Ха-ха, вот как. Выходит, ты тоже дорос до такого». Будучи под воздействием магии внушения, кем он считал моего учителя? Что за события скрывались за этой дружбой? Наверное, поддерживать целостность гораздо проще, если сделать предысторию нарочито расплывчатой. Я посещала занятия по внушению, но не была уверена в деталях. «Ладно, о чем мы говорили?» «Ах, да. Помнишь, каких пациентов ты принимал лет 30 назад?» — спросил учитель. «Разумеется», — рассеянно кивнул доктор. «Среди них был человек, ныне известный как Хартлес?» Я знаю, к чему все шло, но все равно резко вздохнула. Мистер Атрам упоминал об этом. Я задумалась, вспоминая наш с учителем разговор в автобусе. «В прошлом у Хартлеса был контакт с феями». Атрам записал все, что было известно о Хартлесе на обратной стороне конверта. В письменном виде все бы не поместилось, поэтому он превратил слова в псевдомагическую формулу, которая отреагировала на магические цепи моего учителя. То есть он отправил нам медиум для записи магии, совсем как компакт-диск. Это было в духе Атрама, который не гнушался совмещать магию с технологиями. «На том аукционе липовый лист увели у меня прямо из-под носа, но это помогло мне кое-что осознать. Вероятно, он думал, что сможет сохранить свою личность в тайне, если отправит туда несколько человек для увеличения количества ставок. К несчастью для него, у меня на родине таким образом часто прячутся среди песков. Мы с детства тренируем наши чувства, чтобы улавливать малейшие запахи, которые приносит ветер». Я словно увидела довольное выражение на его лице. Однако нам это уже было известно. Когда Хартлес впервые явил себя, Мелвин сказал, что сердце бывшего главы факультета современной магии по слухам, украли феи. Мы полагали, что это также было источником его странных способностей. Как благородный фантазм, которым я владела. «Наверное, вы уже знаете, но проблема с подменышами возникает только после их возвращения. Я слышал историю о том, как один из них получил дары от фей, когда снова оказался в реальности. До появления Азеки Тока именно этого человека Ассоциация магов называла гением. Судя по всему, Хартлеса тогда приютил один доктор. Это все, что я успел выяснить до начала войны за Святой Грааль». Вероятно, с точки зрения Атрама, это было вполне естественно. Он допускал, что Хартлес мог стать его противником в войне за Святой Грааль, и поэтому решил узнать о нем как можно больше. «Я подумал, что вам это как-нибудь поможет. Сообщаю адрес доктора. На этом моя благодарность за то, что вы развлекали меня, подходит к концу». Больше в сообщении ничего не было. Поэтому мы приехали на автобусе в эту больницу. «Ладно, я расскажу, раз уж мы такие хорошие друзья», произнес доктор после паузы. Его белые ресницы задрожали, когда он начал вспоминать былое. «Тогда я был еще молод и полон амбиций. Покойный отец часто ругал меня за это. Но именно поэтому я упорно отказывался, когда отец настаивал на отправке этого пациента в более крупную современную больницу. Я решил позволить ему остаться здесь». В его беспокойном тоне я как будто видела, каким этот доктор когда-то был. Преданный своей мечте и полной решимости воплотить ее в реальность. Вероятно, у каждого в жизни есть такой период. «Когда мы его нашли, на нем живого места не было. Я не мог поверить в то, что он еще дышал. Его раны затягивались на удивление быстро, но вскоре мы столкнулись с проблемой». «Проблемой? У него отсутствовало сердце, верно?» Доктор на секунду замолчал. «Откуда ты знаешь? Если не вдаваться в детали, то он сам рассказал мне об этом». «Мы не могли отправить его в другую больницу», — сказал доктор. «У него был пульс, нормальное кровообращение. Однако нам не удавалось обнаружить его сердце, какой бы инструмент мы ни использовали. Я словно во сне оказался. Помню, как он иногда хватался за грудь, словно его сердце пронзило насквозь. Ха, а теперь он называет себя Хартлисом». Голос доктора медленно расползался по комнате. На рельсовом цепелине Хартлис действительно говорил, что его сердце украли. «Это не совсем воображаемые числа, но я способен на нечто подобное. Всё в обмен на сердце». Я вспомнила слова Хартлиса о проклятии фей. «Всё потому, что он один из подменышей, также известных как Камикакуси», произнес учитель. Слова учителя плавно легли на белый кафельный пол больничной палаты. Его заявление было слишком коротким для лекции, но крайне проницательным. «Классическим примером можно считать дальневосточную сказку про рыбака по имени Уросиматора, который оказался в совершенно другом месте и времени. Вероятно, единственные существа, которым известно, откуда явился Хартлис, это похитивший его фею он сам». Слова учителя почему-то заставили меня подумать о закате, времени, когда мир погружается в оранжевые краски. Что же этот таинственный человек получил в обмен на сердце? «Значит, феи существуют?» «Есть фамильяры и фантазменные виды, похожие на них. Однако существование настоящих фей остается загадкой, которую мы по-прежнему не в силах до конца понять. В каком-то смысле это таинство гораздо сложнее магии эпохи богов. Все-таки именно фея, известная как Владычица Озера, вручила королю Артуру Экскалибур». От упоминания этого имени строгнулось. Для меня оно никогда не потеряет свою значимость. Это имя запечатлелось глубоко внутри меня и определило всю мою жизнь. «А он пробыл здесь 3 недели». «3 недели? А, как я мог это забыть? Да, а потом исчез». «Каким образом?» «Он ушел холодным зимним утром. Осталась лишь аккуратно сложенная рубашка, словно его и не было вовсе». «Время совпадает», — негромко произнес учитель. Спустя несколько месяцев Хартлис начал активную деятельность часовой башни. Мистер Норридж узнал про него и решил помочь. «Мистер Норридж?» «Кажется, я говорил о нем. Доктор Хартлис — его приемный сын. Мистера Норриджа называют длинноногим папочкой часовой башни. Он принимает в свою семью и спонсирует тех, кого считает талантливыми». «Да, я уже слышала это имя. Факультет современной магии назвали в честь Норриджа именно из-за его поддержки». «Адасина Хиссири говорила, что Хартлис был ее братом, верно?» «Да. Приемные дети Норриджа в часовой башне повсюду, в том числе на факультете политики. Однако Хартлис стал первым в истории главой без знатного происхождения. Такое чудо могло произойти только на факультете современной магии». Слова учителя словно загнали гвоздь в моё сердце. Это объясняло, почему факультет современной магии так часто недооценивали и почему должность учителя была такой сомнительной. «Пожалуйста, подумай еще немного. Происходило ли что-нибудь странное, пока он здесь находился?» «Странное? Доктор с рассеянным видом устремил взгляд в потолок. Он словно спрашивал себя, почему все это практически исчезло из его головы. Неужели часовая башня выборочно стерла ему память? «В его голове мог покопаться маг гораздо страшнее меня. Нам остается надеяться, что он еще хоть что-нибудь помнит». От учителя веяло разочарование. Неужели зацепка, которую ему с трудом удалось обнаружить, выскользнет из его пальцев? Наконец доктор пробормотал. «Да, странное состояние. У кого? У Хартлиса? Нет, у меня была какая-то болезнь. Время от времени все исчезало перед глазами. Меня не просто окружала тьма. Это было больше похоже на полную потерю зрения. Если подумать, то все, что нельзя увидеть, люди описывают как тьму. Это длилось не больше пары минут, но я опасался, что у меня развилась некая болезнь мозга. Тогда я постоянно был занят пререканиями с отцом, поэтому у меня не оставалось времени на осмотр в другой больнице. Однако он исцелил меня одним касанием. Я очень сильно удивился, помню, как повернулся и увидел его радостную улыбку. Прежде он ни разу не улыбался, после этого все симптомы болезни исчезли. Мы стали не разлей вода. Он разбирался в книгах, у него был хороший вкус. Я начал рекомендовать ему научно-фантастические романы, которые он на удивление быстро читал и обсуждал со мной. Я познакомил его с законами робототехники Азимова и работами Хайнлайна после второго брака. Мы могли разговаривать часами. Эх, я до сих пор отчетливо помню, как хотел стать космонавтом. Учитель внимательно слушал каждое его слово, словно пытаясь понять загадочное пророчество Оракула. Спустя какое-то время доктор вздохнул. «Ну, что скажешь? Больше ничего не могу вспомнить. Даже не знаю, как тебя отблагодарить». Учитель протянул руку и похлопал доктора по плечу. «Прости, что побеспокоил. Я не против, рад, что поболтали». Доктор откинулся на спинку кресла. Видимо, попытки вспомнить прошлое сильно его утомили. Пробивавшийся сквозь тонкие занавески свет падал на его морщинистые руки. Неумолимое время не пощадило доктора, лишив его былых амбиций. «Как ему сейчас живется?» — сказал он, подняв взгляд. «Я столько всего забыл, поэтому спрашивать такое немного странно, но он был очень приятным молодым человеком. Он страдал сам, но все равно заботился обо мне. Я даже пошутил, что он мог бы стать моим помощником. Может быть, моя жизнь стала бы совершенно другой, если бы он согласился». «Не могу говорить за его жизнь в целом», — ответил учитель. «Однако у него появились ученики, которые очень серьезно относятся к его словам. У него даже есть девиз «Постоянно стремитесь к самому светлому». Калук сказал это в тайном отделе вскрытия, однако Хартлис предал его и убил. Доктор едва заметно улыбнулся. «Ха, это мои слова. Он как-то упомянул, что у него нет цели в жизни. Вот я и посоветовал ему найти что-нибудь светлое, чему можно посвятить себе без остатка. Я верю, что так должен делать каждый», — сказал он, приложив руку к сердцу. Возможно, он давно нашел для себя самое светлое, и теперь оно таилось глубоко внутри него. «Говоришь, у него есть ученики? Хорошо. Я очень этому рад. С возрастом начинаешь радоваться самым разным вещам. Разве это не странно?» — с улыбкой произнес доктор. Эта улыбка была последним, что мы увидели, прежде чем покинуть комнату.